преследующий солнце от всей души рассмеялся. «Поскольку все вы знаете о его проблемах, зачем пытаетесь завербовать? Этот Цзян Чэнь оскорбил гения с наивысшим потенциалом в моей секте. Какого величия он сможет достичь, если ему суждено будет умереть на этом великом отборе? Неужели он действительно достоин того, чтобы вы все гонялись за ним? ТЦ, я не могу слушать, что ты несешь», — девять львов закатил глаза. «Я слышал, что некоторые гении твоей секты были почти уничтожены Цзян Чэнем в мирском восточном королевстве. Им пришлось полагаться на кое-кого из своих старших братьев, издевающихся над слабыми, просто чтобы убежать. Хм, это было тогда, а это сейчас. Лун Цзюйсюй только что смыла следы злой энергии, отравляющей телосложение Луаньяо, и еще не раскрыла свой полный потенциал. Теперь, войдя в мою секту Пурпурного Солнца, она словно стала драконом, вернувшимся в море. Ей суждено опрокинуть реки и океаны, украсть небеса и луну, а этому обычному мальчишке суждено стать лишь ступенькой на ее пути, причем совершенно несущественной. У преследующего солнца был самый властный характер среди всех предков. Теперь уже слегка улыбнулся предок Тысяча Листьев. «Почему мы, старики, стоим здесь, обсуждая такую скучную тему? В конце концов, сколько замечательных гениев пало от рук безымянных практиков, с которыми они столкнулись на пути боевого дао. Хотя и ты, и я находимся в сфере истока, мы не боги, так как мы можем о чем-то судить?» Хотя он говорил весьма сдержанно, было совершенно очевидно, что он не одобряет позицию преследующего солнце, как будто никто на свете не мог победить его. Эти старики действительно немного завидовали врожденному телосложению, но хороший потенциал – это еще не все. По крайней мере, в мирском королевстве Лун Цзюйсюй была практически загнана в угол Цзян Чэнем и едва не лишилась собственной жизни. Это стало пятном на ее репутации, которому суждено было стать одним из внутренних демонов Лун Цзюйсюя. Если она не избавится от него, у нее не будет никакой надежды войти в сферу истока в этой жизни. А если она не сможет войти в сферу истока, то будет столь же незначительно, как легкие облака, в глазах этих стариков. В глазах практиков сферы истока, только другие практики сферы истока или те, у кого была возможность войти в эту сферу, были достойны внимания. Предок Ледяной Туман скромно улыбнулась. Даос, преследующий солнце, врожденное телосложение — действительно редкая вещь, и найти ее можно лишь раз в 100 лет. Тот факт, что секта Пурпурного Солнца смогла обнаружить его в мирском королевстве, на самом деле можно считать благословением секты Пурпурного Солнца. Тем не менее, благодаря своим способностям секты Дуновения Ветра в раскрытии потенциала, я вижу, что Цзян Чэнь воплощает большой потенциал и силу. И эта сила не обязательно должна уступать телосложению Луаньяо. Секта Дуновения Ветра умела находить гениев и раскрывать потенциал своих учеников. Хотя слова предка Ледяной Туман прозвучали так же мягко, как весенний мартовский ветерок, в них чувствовалась такая аура, из-за которой ими просто нельзя было пренебрегать. «Младшая сестра Ледяной Туман, твой старший брат не сомневается в твоих словах. Однако, хотя Цзян Чэнь обладает небольшим потенциалом, он все еще слишком слаб по сравнению с телосложением Луаньяо. Я твердо уверен в этом. Я думаю, вы все не хуже меня знаете, что означает врожденное телосложение». Голос преследующего солнца отражал все ту же уверенность. Девять львов рассмеялся. «И что с того, что у нее врожденное телосложение? Если она не сможет победить Цзян Чэня, он навсегда останется ее внутренним демоном. Если она не победит его, думаешь, у нее будет хоть какая-то надежда войти в сферу истока?» Сила сердца практика уровня духовного короля имела первостепенное значение при покорении сферы истока. Наличие внутренних демонов означало наличие скрытых угроз в сознании. Урон, нанесенный внутренними демонами в процессе прорыва, делал весьма вероятным, что практик будет в лучшем случае искалечен, а в худшем случае – мертв. И это было вовсе не пустое преувеличение опасности. Преследующий солнце усмехнулся. Именно потому, что Цзян Чэнь – смертельный враг Лун Цзюйсюя, ему суждено умереть от ее руки. Ни один из предков не собирался уступать другому. Дело было не в том, что им нравился Цзян Чэнь или они были о нем высокого мнения, им просто не хотелось видеть, как преследующий солнце преуспевает в развитии телосложения Лун Цзюйсюя. 16 королевств по-настоящему нуждались в гениях, однако люди по своей природе были эгоистичны, и каждый предок надеялся, что гений появится именно в его секте, а не у конкурентов. Если бы у всех гениев был одинаковый потенциал, то каждый мог бы разделить их поровну. Однако преимущество врожденного телосложения было просто слишком велико. Другие предки в большей или меньшей мере испытывали зависть. Только когда врожденное телосложение прорвется в сферу истока, в полной мере проявится преимущество его потенциала. Скорость, с которой она будет становиться сильнее, станет безграничной. Как только возникнет такая ситуация, равновесие между четырьмя великими сектами, поровну разделяющими 16 королевств, будет нарушено. Пока предки вели словесную баталию, Се Тяньшу, Ван То и Цзянжоу вернулись в свои лагеря. Судя по тому, как они выглядели, похоже, ни одному из них не удалось добиться успеха и завербовать Цзянчиня. Когда Ван То подошел к предку Девять Львов, он уныло сказал: «Предок, ваш подчиненный не справился и не смог убедить Цзянчиня присоединиться. Прошу, накажите меня». «Ха-ха, Ван То, даже глава секты Дивного Древа Се лично пришел нанести ему визит. В этом нет твоей вины». Се Тяньшу криво усмехнулся. «Предок Девять Львов, я тоже не справился и не смог завербовать Цзянчиня». «О!» Предки обратили свои взгляды к Цзянжоу, решив, что Цзянчиня привлекла секта Дуновения Ветра. Цзянжоу не знала, плакать ей или смеяться. «Пожалуйста, предки, не смотрите так на меня. Этот Цзянчинь не так прост, как всем кажется. Неужели? Что же произошло? Ван То, рассказывай скорее». Девять Львов был очень заинтригован. Три секты пришли к нему, но не смогли завербовать мирского ученика. Ван То с печалью в голосе заговорил. Цзянчинь сказал, что не хочет, чтобы 400 тысяч обычных практиков почувствовали, что четыре секты – место, в которое можно попасть с черного хода. Причина его отказа была весьма благородна и достойна. Он сказал, что хочет участвовать в великом отборе перед справедливым лицом четырех сект и использовать свои собственные силы, чтобы попасть в секты, тогда ни у кого не будет причин говорить о нем плохо. Глава 282.2. Цзянчинь отказывается. Цзянчинь действительно так сказал. Он не смог придумать более благородную и достойную причину для отказа. А эта причина была уважительной, и ее сложно было оспорить. Предки переглянулись друг с другом, не зная, что делать, и вдруг криво усмехнулись и рассмеялись. Преследующий солнце тоже не мог не рассмеяться. «Похоже, мы недооценили характер Цзянчиня. Оказывается, он не выдающийся гений, а обычный самовлюбленный, потакающий своим слабостям идиот. Оно и к лучшему. Поскольку никто из вас не смог убедить его, Лун Цзюйсюй сможет со спокойной душой прикончить этого урода. А мне не придется беспокоиться о возможности открытой конфронтации с одним из вас». Преследующий солнце от души рассмеялся, когда почувствовал, насколько высокомерен из-за своей юности этот Цзянчинь. Даже при том, что у него имелся потенциал, ему не хватало интеллекта для его поддержки. Юноша прекрасно осознавал, что в ходе великого отбора ему, вполне возможно, придется столкнуться с Лун Цзюйсюе, но он не понимал, как ухватиться за единственную ниточку, которая могла бы его спасти. Не нужно было бояться молодого гения, который прекрасно понимал ситуацию, но не знал, когда стоит воспользоваться удачной возможностью. Преследующий солнце стал выглядеть более довольным, когда понял, что Лун Цзюйсюе убьет Цзянчиня. Другие предки также почувствовали легкую волну эмоций в своем сердце, услышав это. Честно говоря, они действительно не знали, что делать с выбором Цзянчиня с такой точки зрения. Как бы ни был велик потенциал молодого гения, ему не нужно было вести себя настолько высокомерно и важничать перед лицом приглашающих его представителей сект. На самом деле эти старшие руководители чувствовали, что Цзянчинь хочет набить себе цену. Когда так поступал молодой человек, это означало, что он недостаточно зрел. Когда кто-то делал так, он либо был поистине беспрецедентно перспективным гением, в противном случае его будущее внушало тревогу. Присутствующие надеялись, что Цзянчинь станет внутренним демоном Лун Цзюйсюе. Теперь же они почувствовали себя немного разочарованными. Этот Цзянчинь не имел даже самого элементарного понимания того, что стало бы самым подходящим действием в этой ситуации. Сможет ли он на самом деле справиться с Лун Цзюйсюе во время великого отбора? Хотя выбор был анонимным, если Цзянчинь сможет дойти до финальной стадии отбора, его непременно узнают. И когда Цзянчинь с Лун Цзюйсюе будут стоять на сцене для дуэлей, она с легкостью сможет убить молодого человека, который не находится под защитой секты. В глазах этих старших руководителей самым умным шагом, который мог сейчас предпринять Цзянчинь, было вступление в секту, а затем он мог бы использовать этот великий отбор, чтобы заполучить себе учителя, который сможет дать ему некоторые советы по развитию и обеспечить его хорошим снаряжением, благодаря чему у него появятся дополнительные ресурсы для борьбы с Лун Цзюисюэ. В глазах предков это была всего лишь небольшая интерлюдия, подходящая к своему завершению. Их первоначальные намерения заключались в том, чтобы с помощью этого отбора обнаружить гениев. Это была их истинная цель. И сам процесс с начала отбора, в ходе которого 400 тысяч участников получали жетоны, одежду и маски, тоже был грандиозным. Хорошо, что 4 секты на этот раз отправили достаточно людей, и все участники смогли получить свои жетоны за 2 часа. Цзян Чэнь взял свой жетон, переоделся в выданную форму и надел маску. Оглядевшись по сторонам, он увидел, что его окружает масса серебристо-белых масок. Действительно, было бы трудно кого-то узнать. Самое удивительное состояло в том, что эта одежда на самом деле могла замаскировать ауру человека. Это препятствовало методу использования ауры человека для определения его личности. Запомните, что все вы должны сохранять свою анонимность до окончания отбора. Если кто-то позволит своей маске или форме упасть с вас во время отбора, это приведет к автоматической дисквалификации. Не думайте, что вы сможете воспользоваться уловками, так как на одежду нанесен крошечный символ духа, и мы узнаем, если он покинет ваше тело. Услышав это, Цзян Чэнь провел небольшую проверку и обнаружил, что это правда. Похоже, 4 великие секты действительно высоко ценят этот великий отбор. Суммы, потраченные ими на одежду и маски, должно быть, поистине огромны, не говоря уже о грандиозных расходах, которые, по словам наставника Ечунлоу, требуются для открытия наследия древних времен. Цзян Чэнь вздохнул в своем сердце. Его боевой дух естественным образом возрос, когда он увидел, как много внимания уделяли этому отбору 4 великие секты. Когда все получили свои жетоны участников, снова прозвучал голос предка преследующего солнце. «Хорошо, унаследованная территория уже открыта. Участники, можете входить». Вход в унаследованное царство находился в пределах королевства Алого Пламени. 400-тысячная армия участников прибыла к морю облаков примерно через час. Этот океан облаков неясно вздымался, создавая впечатление, что они шли среди звезд. Множество световых точек создавало рябь на этом океане, словно бесчисленное количество полных жизней и движения карпов, прыгающих по огромной реке. Цзян Чэнь почувствовал вокруг себя мощное духовное поле и догадался, что это, скорее всего, и был вход. «Хорошо, вы полностью войдете в унаследованное царство менее чем через 30 шагов после входа в этот океан облаков». Предок, преследующий солнце и другие превратились в 4 полосы света и возглавили отряд сразу после того, как он закончил говорить. Другие руководители также последовали за ними, отправившись в путь. Цзян Чэнь не торопился, шагая вместе с остальной армией практиков. Хотя Цзян Чэнь уже прожил 2 жизни, но он тоже почувствовал, что волнуется. Это был первый раз за обе жизни, когда он по-настоящему принял подобный вызов. Глава 283.1. Первое испытание – путь возрождения. После прохождения через океан облаков взор каждого постепенно прояснился, и они обнаружили, что уже вошли в мир, сильно отличающийся от того, в котором они только что были. Вдалеке возвышались величественные, парящие горные пики. Словно многочисленные древние звери, они выглядели настолько высокими, что, казалось, могли дотянуться до большой медведицы, и настолько властными, что могли бы господствовать над 9 небесами, внушая благоговейный трепет своей подавляющей мощью. Высшие руководители 4 великих сект уже довольно долгое время ожидали их на унаследованной территории. Помните, что сейчас вы стоите на территории, оставшейся с древних времен. Вы должны прислушиваться к инструкциям при каждом вашем движении в ее пределах. Весьма вероятно, что вы будете похоронены здесь, если проигнорируете инструкции и уйдете самостоятельно. И это не пустая угроза. Унаследованная с древних времен территория была широко известна как самая таинственная из всех территорий в союзе 16 королевств. Хорошо, давайте больше не будем тратить время на разговоры. Вас ожидает первое испытание, и это испытание сердца. Оно называется путем возрождения. Вы будете разделены на сотни различных областей и пуститесь в путь. Путь, на который вы ступите, будет иметь одинаковую сложность для всех, но, в соответствии с состоянием вашего сердца, вы увидите разные сцены. Это испытание проверит стойкость вашего сердца. Продолжительность испытания ограничена 10 днями. Если вы не сможете справиться с этим в течение 10 дней, то будете считаться провалившими первое испытание. Те же, кто потерпит неудачу, будут высланы из унаследованной территории. Этот холодный голос звучал в сознании каждого. Это испытание также должно будет отсеять большинство из вас. 2/3, или даже больше, участников могут быть дисквалифицированы на этом этапе. На пути боевого дао сила сердца имела первостепенное значение. Если кто-то не мог пройти испытание сердца, тогда о каком-либо потенциале и говорить не стоило. Если практик не сможет укрепить свое сердце, ему не суждено было подняться на вершину, как бы он ни старался. В конце концов, если бы у кого-то было недостаточно силы сердца при попытке войти в сферу истока, он никогда не смог бы прорваться в нее. Конечная цель четырех предков заключалась в том, чтобы отобрать гениев, способных войти в сферу истока. Путь возрождения. Цзян Чэнь просмаковал эти два слова в своем сердце. Они звучали довольно загадочно. Такое название не могло быть присвоено случайно. Был ли это путь, на котором человек должен был испытать цикл жизни и смерти? Цзян Чэнь с готовностью принял это. Он прожил две жизни, и какой аспект реинкарнации он не испытал на себе? Какие радости и горести он не попробовал? У меня есть преимущество и в этом испытании. Оставляя в стороне тот факт, что эти практики не могут достичь глубины моих переживаний, только уровня моей тренировки каменного сердца будет достаточно, чтобы обеспечить мне огромное преимущество в соревновании между мирскими учениками. Цзян Чэнь был полностью уверен в себе. Помните, что время, отведенное на первое испытание, составляет 10 дней. Если вы сможете завершить путь за 10 дней, это означает, что вы прошли. Если вы можете завершить путь за 8 дней, это означает, что ваша сила сердца выше среднего. Если закончите его за 5 дней, это означает, что вы абсолютно гениальны в вопросах разума сердца. Если вы сможете пройти его за 3 дня, тогда вы непревзойденный гений в этом отношении. Голос едва слышно продолжил. Кстати, если вы закончите путь в течение 3 дней, ваши достижения будут отправлены прямиком предкам, и они обратят на вас особое внимание. Хотя ваши личности будут временно скрыты, ваши жетоны участников будут выделяться перед предками и получат их особое внимание. Надеюсь, вам не нужно объяснять смысл этого преимущества, что особое внимание предков. Мое сердце боевого дао всегда было решительным. Я определенно закончу испытание в течение 3 дней. У меня есть надежда подняться на небо в один прыжок, если я получу внимание предков. Замечательно. Я всегда уделял внимание тренировке сердца, это, безусловно, мой шанс засиять. Все практикующие продолжали мысленно говорить самим себе слова ободрения, чтобы психологически подстраховаться. Хорошо, теперь мы разделимся на группы. Всего насчитывается 100 областей, и каждая сможет принять от 3 до 4 тысяч человек. Однако путь возрождения проходится в одиночестве. Вы не столкнетесь друг с другом на этом пути. Поэтому вам не нужно будет беспокоиться о противостоянии друг другу в этом испытании. Просто запомните, что вы всегда одни на пути возрождения. 400 тысяч человек не столкнутся друг с другом, идя по одному и тому же пути. Все практики были очень удивлены. Цзян Чэнь относился к этому довольно неопределенно. Поскольку путь возрождения находился на древней территории, все было возможно. Искусство, которое просто сворачивало пространство, было всего лишь игрушкой в руках древних тяжеловесов. Цзян Чэнь сможет испытать это все на себе, как только вступит на этот окутанный тайный путь возрождения. А поскольку все были в масках, можно было не опасаться раскрыть свою личность. Цзян Чэню, естественно, не нужно было скрывать свои силы. Что ж, тогда я полностью продемонстрирую все свои таланты, решил Цзян Чэнь в своем сердце. Участников быстро разделили на группы, и Цзян Чэня отправили во вторую область. У каждой области имелся свой организатор, и тот, кто отвечал за 3-4 тысячи человек во второй области, привел их к огромному пустому полю. Вы видите это? Это пустое поле является формацией. Вы войдете на путь возрождения, когда активируется формация. Помните, где вы начинаете, там же и заканчиваете. Это означает, что, когда формация активируется, то место, где вы находитесь, станет вашей начальной и конечной точкой. Что вам нужно сделать, так это отправиться со стартовой линии и идти вперед, пока не окажетесь у финиша. Вы должны преодолеть весь путь. Старт и есть финиш. Помните об этом, и не пытайтесь провернуть какие-нибудь трюки. Если вы останетесь там, где находитесь, не двигаясь, и не пойдете по пути возрождения, это будет равноценно провалу. Вы будете отправлены назад через 10 дней. Еще одна важная вещь, которую следует помнить, как только вы отправитесь по своему пути, вы сможете двигаться только вперед, а не назад. Когда вы пойдете назад, путь возрождения погрузится в хаос, и вы будете немедленно дисквалифицированы. Глава 283.2. Первое испытание – путь возрождения. Поскольку стартовая линия была одновременно и финишной чертой, некоторые, кто был похитрее, сразу начали думать, что если они останутся там, где стоят, будет ли считаться, что они прошли весь путь. Однако когда они услышали это предупреждение, те, кто скрывал подобные мысли, были потрясены и немедленно отказались от этого обмана. В воздухе вокруг пустого поля внезапно возник ветерок. Пыль вокруг начала подниматься в воздух, и большой вращающийся поток воздуха начал окутывать землю. Бам! По мере того, как в воздух взлетали грязь и пыль, практикующие в пределах второй области начали исчезать со своих мест, как только активировалась формация. Путь возрождения, вот я и пришел. В этот момент Цзян Чэнь был полон ожидания и отправился на путь возрождения с сильным желанием преодолеть его. Его тело внезапно дрогнуло, когда его ноги, казалось, ступили на что-то. Цзян Чэнь открыл глаза и увидел, что вокруг него расцвела пышная зелень. Большие деревья дарили тень растущей под ними траве, а аромат цветов и пение птиц пронизывали окрестности. Эта сцена почти заставила Цзян Чэня усомниться, действительно ли это был путь возрождения. В глазах Цзян Чэня путь возрождения должен был быть таким же сырым и пугающим, как наполненная гнусными и злыми вещами дорога в подземный мир. Почему путь возрождения оказался таким мирным и спокойным, словно рай, отделенный от мира? Покой поселялся в сердцах людей, когда они наслаждались прекрасным видом окрестностей. Пейзаж такой, словно это бессмертное царство. Что это вообще за путь возрождения? Это просто волшебная дорога в бессмертный мир, с удивлением подумал Цзян Чэнь. Он несколько раз повернулся на месте и обнаружил, что деревья и травы здесь на самом деле были духовными растениями. Плоды на ветвях деревьев были духовными плодами, которые невозможно было бы встретить в мирском мире. Все эти экзотические цветы и травы считались бы величайшим сокровищем в четырех сектах. Мм, на пути возрождения так много духовных предметов, если это так, то почему четыре секты по-прежнему так бедны и слабы? Оглядевшись, удивился Цзян Чэнь. Его сердце вдруг задрожало, даже каменное сердце внезапно дрогнуло. Ах, нет, это путь возрождения, и все, что я вижу, должно быть иллюзией. Реакция Цзян Чэня была довольно быстрой, так как он сразу же проснулся от этой иллюзии. Он покачал головой и отбросил эти посторонние мысли. Он осторожно активировал глаза Бога, чтобы понаблюдать за этими растениями, но даже так ему было трудно определить, были ли они настоящими или поддельными. Удивительно, неважно действительность это или подделка, но факт, что путь возрождения может создать такую стойкую иллюзию и вызвать такое сильное искушение, просто невероятен. Ах, забудь об этом. Я здесь, чтобы пройти этот путь, и не могу задерживаться, предаваясь ностальгии. Цзян Чэнь отвел взгляд от этого искушения и принялся переставлять ноги, продвигаясь вперед. Он продолжал тренировать свое каменное сердце, предупреждая себя не оглядываться назад. Если он снова и снова будет испытывать подобное искушение, то вполне может повернуть обратно. А согласно правилам, как только вы выбрали свое направление на пути возрождения, вам придется продолжать идти вперед, не возвращаясь. Как только вы повернетесь, путь возрождения поглотит хаос, и вы будете дисквалифицированы. Под успокаивающим воздействием каменного сердца сомнений в сердце Цзян Чэня больше не возникало. Небольшое умственное колебание, которое возникло, когда он только вошел, также бесследно исчезло. Однако сердце Цзян Чэня по-прежнему трепетало от испуга даже после прогулки в течение некоторого времени. «Я испытал два жизненных цикла и практикую каменное сердце, но все равно едва не потерял себя здесь. Может ли быть, что чем сильнее сила сердца, тем больше соблазн на пути возрождения? Я был почти загипнотизирован этим видом, если бы я решил выбрать что-нибудь из них, я бы потерял себя навсегда». Цзян Чэнь почувствовал, что ему повезло, когда подумал об этом. Он был вполне уверен, что сможет пройти по пути возрождения, но именно то, что он был слишком уверен в себе и расслаблен, едва не привело его к неудаче. Похоже, я не могу ослабить свою бдительность ни на одном этапе великого отбора. Как только мой разум расслабится, различные испытания сердца воспользуются этим преимуществом и проскользнут ко мне в голову. Цзян Чэнь медленно пришел к нескольким выводам, и в его голове промелькнула мысль: может ли быть, что путь возрождения отражает сознание участника? То, что мне в настоящее время нужно больше всего, это лекарственные средства, и первая сцена, которую я встретил, это бесчисленное количество духовных ингредиентов. Возможно, другие увидели бы что-нибудь свое. Цзян Чэнь стал еще менее склонным к беспечности, подумав об этом. Если путь возрождения мог отразить мышление участников, тогда, если участник был силен духом, то и путь должен был становиться сложнее. Чем сильнее решимость в вашем сердце, тем больше испытаний вам даст путь возрождения. В самом деле, нужно было использовать хотя бы немного истинного намерения в своем сознании, чтобы преодолеть упрямство в сердце. Испытание сердца и путь возрождения будет не так-то легко пройти. Это проявилось с самого начала, но Цзян Чэнь не стал нервничать. Скорее, он даже радовался. Быть подверженным настолько сильному искушению, как только началось испытание, означало, что эта ситуация могла служить предупреждением о том, что он не может позволить себе небрежность. Он должен был со всей серьезностью отнестись к этому испытанию. Пока он шел, сцены перед его глазами продолжали меняться. Казалось, в одно мгновение он прошел через много дней, испытав течение 4 сезонов и пережив цикл жизни и смерти. Внезапно перед ним появилась огромная, грохочущая река. Ее быстрые воды с большой силой рвались вперед. Они вздымались и опадали в своем движении, сотрясая небеса. Казалось, будто само небо рушилось, а земля трещала. Перед Цзян Чэнем предстало 3 моста через реку. Первое испытание возрождения, мост беспомощности, 1 было написано на каменном указателе на берегу. 1. Мост беспомощности – это мост, который должна пересечь каждая душа, прежде чем сможет войти в подземный мир, наподобие реки Стикс из греческой мифологии. Глава 284. Испытание за испытанием. Очевидно, Цзян Чэню нужно было выбрать из 3 мостов 1. Хотя рядом не стояло никаких указателей, Цзян Чэнь прекрасно понимал, что только 1 мост вел правильным путем. Выбор неправильного моста означал конец испытания, потому что не было никакого способа отступить на пути возрождения. Можно было только продолжать двигаться вперед. Цзян Чэнь посмотрел на мосты и увидел, что на них в тумане движутся тени. Хотя видно было не очень хорошо, он все еще мог разглядеть фигуры, двигавшиеся по всем 3 мостам. Это означало, что на каждом из мостов был кто-то еще, помимо него. «Погодите-ка, разве они не говорили, что на пути возрождения ты всегда будешь одинок? Почему на всех 3 мостах люди?» Цзян Чэнь чувствовал, что это было немного странно, и использовал глаз Бога, чтобы посмотреть на мосты. И действительно, люди шли по всем мостам, направляясь к берегу на противоположной от него стороне. Каждый мост был заполнен множеством людей. Похоже, мост был весьма скользким, так как люди постоянно падали с него, погружаясь в пенистые речные воды, бегущие внизу. Еще более пугающим было то, что, когда они падали в воду, это было похоже на падение в кипящее масло. Их тела в мгновение ока истаивали, оставляя после себя лишь кучки белых костей. «Как такое возможно?» – удивился Цзян Чэнь. «Как белые кости могут плавать на поверхности воды? Судя по мощному движению этой воды, она могла бы переварить все, тогда почему она оставила после них кости? Если хотя бы 1 из 3 мостов правильный, почему люди на всех мостах падают вместо того, чтобы спокойно пройти? Это испытание сердца, а не чего-то еще. Все на этих мостах должно быть поддельным». К такому выводу пришел Цзян Чэнь. Некоторое время он стоял на месте, перебирая в уме все ключи к разгадке, после чего внезапно почувствовал вспышку вдохновения. «Да, они сказали, что ты всегда один на пути возрождения. Откуда здесь взяться другим людям? Поскольку это уединенный путь, то все, что я вижу, должно быть иллюзорным. Все, включая даже эти 3 моста, должно быть иллюзией. Эти люди – всего лишь напоминание для меня, и белые кости были иллюзией. Даже эта ревущая река была, скорее всего, фальшивой. Благодаря практике каменного сердца, инстинкт Цзян Чэня постоянно давал ему намеки, и как только появлялись правильные мысли, стремился сделать их более решительными. Он сделал длинный вдох и проигнорировал 3 моста, прыгнув прямиком в пенящуюся воду. Ступив в воду, Цзян Чэнь почувствовал под ногами что-то твердое и, присмотревшись, понял, что все еще находятся на равнине, где великая река перед ним, где мосты, куда подевались все фигуры и белые кости. Действительно, иллюзия. Это было всего лишь подделкой. Цзян Чэнь тихонько вздохнул, еще больше впечатленный человеком, который создал путь возрождения. Если человек не обладал сильной волей на этом пути реинкарнации, если бы у него не было достаточного уровня наблюдательности и логики или он не учитывал слова организатора, тогда он бы, несомненно, ступил на неправильный путь, и как только вошел на любой из трех мостов, мог бы оказаться немедленно дисквалифицирован. Цзян Чэнь избежал этой ловушки лишь потому, что вспомнил о том, что им говорили. Каждый из них всегда будет единственным человеком на пути возрождения и на нем не столкнется ни с кем. Поскольку это было испытание сердца, все не могло быть так глупо, чтобы заставить людей принимать бессмысленное решение и полагаться на удачу, выбирая один из мостов через стремительную реку. А поскольку это была не игра, где нужно было полагаться на волю случая, это означало, что, скорее всего, все три моста были поддельными. Тогда и река тоже была поддельной. Выводы Цзян Чэня были разумными. Возможно, слова на каменной табличке были намеком. Что такое мост беспомощности? Это мост на пути к подземному миру. Возможно, эти три моста назывались так, чтобы намекнуть, что, если вы пойдете по этим мостам, то вообще не сможете выйти на путь возрождения. Такими были мысли Цзян Чэня. Если кто-то еще встретит эти мосты, я считаю, что многие покинут отбор. Вероятно, слова, что не менее 2/3 участников будут дисквалифицированы в первом испытании, скорее всего, не были преувеличением. Очень возможно, что многие отсеялись бы еще во время первого теста. В конце концов, три моста стояли прямо здесь, и, согласно обычной логике, многие решили бы пройти по одному из них. Если бы сердце человека было решительным, а его наблюдательность хороша, то он, без каких-либо явных намеков, мог бы подумать, что выбор правильного моста может быть просто игрой случая. Но разве не нелепо было допускать случайные события на данном этапе? Путь возрождения был одним из испытаний. Зачем использовать игру случая для определения будущего практика? Интересно, смогут ли трое моих последователей пройти это испытание? Цзян Чэнь вдруг вспомнил о троих своих последователях, которые также участвовали в отборе. Однако у него не было времени много думать о них. Непрестанные испытания на пути возрождения сделали так, что Цзян Чэнь больше не осмеливался легкомысленно к нему относиться. Первого испытания было достаточно, чтобы слегка шокировать его. Мост беспомощности заставил Цзян Чэня с еще большей серьезностью отнестись к испытанию. Несмотря на то, что у него имелись свои преимущества, было бы трудно гарантировать, что он будет полностью уверен в том, что пройдет, если расслабиться. Цзян Чэнь внезапно почувствовал, как волна жара ударила в его тело, словно сильный поток горячего воздуха мчался к нему спереди. Перед ним появился каменный указатель, где было написано: «Второй тест возрождения, океан божественного пепла». Вшух, вшух, вшух. На тропинке впереди парили взметнувшиеся до небес огненные колонны, похожие на древних огнедышащих драконов, выплевывающих струи пламени. Цзян Чэнь пригляделся и увидел впереди огромное пространство огненного океана, и куда бы он ни посмотрел, конца и края ему не было. Огненный океан заполнил небеса, и языки пламени порождали массу горящего пламени, создавая ощущение, словно он находился в огненном чистилище. Сильный огонь продолжал бушевать, вызывая чувство, будто вот-вот прорвется через границу и бросится к ногам Цзян Чэня. Океан божественного пепла. Цзян Чэнь остановился и нахмурился, глядя на огненный океан. Его первая мысль заключалась в том, что этот огненный океан был иллюзией. Тем не менее, это чувство, что все сгорит, если окажется в пламени, и огненный океан, который, казалось, мог сжечь все перед его глазами, заставляли его тело испытывать нестерпимый жар. Это удушающее чувство казалось вполне реальным. Нет дороги назад на пути возрождения. Цзян Чэнь снова натолкнулся на препятствие, и ему нужно было принять сложное решение. Рев, рев. Несколько красных языков пламени поднялись из огненной бездны, источая огромную силу огня, словно обезумевшие драконы, помчались к Цзян Чэню. Они с такой яростью неслись к нему, словно были врагами Цзян Чэня и хотели проглотить его там, где он стоял. Цзян Чэнь был шокирован, и первой его мыслью было убежать от них. Но в его разуме постоянно крутилась мысль, что он не мог отступить. Нельзя отступать на пути возрождения. Как только он сделает шаг назад, весь путь погрузится в хаос, и он будет дисквалифицирован. Подделка, подделка, все это подделка. Как бы реально все это ни ощущалось, это все равно лишь иллюзия, повторял про себя Цзян Чэнь. Когда эта мысль зародилась в его голове, он стиснул зубы и бросился вперед, кинувшись прямиком на огненных драконов. На самом деле он хотел призвать лотос льда и пламени и посмотреть, что будет, но разум подсказывал ему, что еще не время. Если кто-то следит за этим испытанием, его козырная карта окажется раскрыта раньше времени. Разрушительные огнедышащие драконы врезались в Цзян Чэня и, рассеявшись в ничто, стали мягким ветерком. Цзян Чэнь бросился в огненный океан, как выпущенная из лука стрела. Когда он приблизился к неукротимым волнам тепла, они продолжали ослабевать и колебаться, пока полностью не исчезли. Снова подделка. Цзян Чэнь вытер пот со лба. Страшно было оказаться между жизнью и смертью. И хотя я знал, что это иллюзия, все равно было сложно погрузиться в огненный океан. Однако, поскольку нет способа вернуться на пути возрождения, я могу двигаться только вперед. Но, честно говоря, сколько практиков посмели бы принять такое решение в решающий момент? Действия Цзян Чэня в океане божественного пепла были гораздо более решительными, чем прежде. Его каменное сердце тоже было задействовано в полную силу, позволив ему одержать победу над чувством страха. Говорят, что человек испытывает настоящий ужас, оказавшись между жизнью и смертью, но если он сможет одержать победу в этой схватке, то обнаруживает, что это испытание жизни и смерти было всего лишь иллюзией. После океана божественного пепла разум Цзян Чэня еще более закалился. Эти два испытания позволили ему постепенно привыкнуть к испытаниям на пути возрождения. Больше никаких колебаний, мне нужно продолжать двигаться. На пути возрождения, несомненно, меня будет ожидать еще больше испытаний. Цзян Чэнь поспешил вперед и больше не сомневался. После двух тестов Цзян Чэнь целых полдня ни с чем не сталкивался. День закончился, и на путь возрождения опустилась ночь. С наступлением ночи чернильно-черное небо стало казаться огромным монстром, заслонившим все небеса, отчего у него на сердце невольно потяжелело. Цзян Чэнь все продолжал идти и тут обнаружил, что он оказался на тропинке, бегущей между цветов и кустарников. Это было море цветов, которое радовало его глаза. Легкий аромат от цветов, казалось, следовал за ним по пятам, куда бы он ни пошел, наполняя воздух благоуханием. «Цзян Чэнь, ты, сопляк, я так долго ждала тебя, ты не спешил попасть сюда». Цзян Чэнь вдруг услышал голос, а когда огляделся по сторонам, обнаружил, что под покровом ночи добрался до усадьбы наставника. Эти тихие окрестности, знакомые двери и фигура, стоящая рядом с ними, это была Дань Фэй. «Пойдем, я так долго тебя ждала». Дань Фэй сладко улыбнулась, источая аромат цветов, она приблизилась и схватила за руку Цзян Чэня. «Сестрица Дань Фэй», Цзян Чэнь немного заволновался. «До сих пор называешь меня сестрой, ты на самом деле болван?» Нефритовый палец Дань Фэй легонько ткнул в лоб Цзян Чэня. Ее гибкая фигура расслабилась, когда она рухнула в объятия Цзян Чэня. Тело Цзян Чэня стало горячим, и он прижал к себе мягкое, сладко пахнущее тело. Ее кожа была такой же безупречной, как нефрит, ее грудь упругая и красивая, и этот поцелуй, отпечатавшийся на губах Цзян Чэня, был слишком реальным. В следующий момент тонкие руки Дань Фэй на самом деле потянулись вниз и схватились за гениталии Цзян Чэня. Внезапно легкая одежда, что была на ее теле, начала опадать на землю, словно очищая от скорлупы яйцо, такое блестящее и безупречное, полное рокового искушения. Глава 285. Мириады иллюзий. Каменное сердце. Дань Фэй, Цзян Чэнь легонько покачал головой, его сердце оставалось спокойным, как вода. Хотя он был немного ошеломлен, когда появилась Дань Фэй, но этого было недостаточно, чтобы возбудить в нем хоть каплю желания. И дело было вовсе не в том, что он не находил женщин приятными, просто между ним и Дань Фэй вообще не было двусмысленных чувств, которые бывают между мужчиной и женщиной. Какой бы реальной ни казалась эта иллюзия, она все равно оставалась поддельной. Если бы иллюзией стала Гауюй, этого могло бы хватить, чтобы на секунду заворожить Цзян Чэня, потому что стиль Гауюй был таким смелым и прямым как в ее любви, так и в ненависти. Однако между Дань Фэй и Цзян Чэнем не существовало ни малейшего притяжения, и даже если бы было, Дань Фэй никогда бы так не поступила. Ха-ха! Цзян Чэнь испустил долгий вздох, Его взгляд молнией метнулся вдаль, после чего он решительным шагом пошел вперед. Иллюзии вокруг него исчезли, словно туман. Он снова появился в океане цветов, и их аромат окутал его. В аромате этих цветов, кажется, что-то есть. Похоже, они производят некий стимулятор, который порождает иллюзию, контролирующую тело и сознание. Цзян Чэнь, не задерживаясь, быстро зашагал вперед. Поскольку на пути возрождения он мог двигаться только вперед, то без колебаний, не оборачиваясь, продолжал идти. Он шел примерно 4-6 часов, пока окончательно не сгустились ночные сумерки. Внезапно в ушах Цзян Чэня раздался мягкий голос. «Ченер, что это было?» Уши Цзян Чэня дрогнули. Он услышал голос. Голос был тихий, но он слышал его очень отчетливо. «Ченер», на этот раз он услышал его еще более ясно. Голос отца, мысли Цзян Чэня помчались вперед, но он сразу же сказал себе, что это иллюзия, это должна быть иллюзия. Иллюзии будут постоянно появляться на пути возрождения, включая и фантомные звуки. Все кругом было подделкой. Цзян Чэнь продолжал повторять это сам себе. Однако, чем больше он подчеркивал это про себя, тем более реальным становился голос. «Ченер, спаси меня, спаси меня!» В голосе Цзян Фэна звучала явная боль, как будто он проходил через мучения 18 адов. «Ченер, я нашел душу твоей матери в высшей восьмой области, но был захвачен врагами. Они пытали меня бесчисленными методами, и они хотели, чтобы я раскрыл, где ты. Ченер, ты мой ребенок. Я не предал бы моего сына, даже если бы умер. Никогда. А-а-а!» Этот голос, словно магическое заклинание, продолжал звучать в ушах Цзян Чэня. Хотя Цзян Чэнь продолжал напоминать себе, что все это было иллюзией, голос продолжал раздаваться вокруг него и не пропадал. Внезапно перед Цзян Чэнем появилось высокое дерево. На нем кто-то висел. Он был покрыт ранами, а его руки и ноги были прибиты к дереву длинными гвоздями. «Ченер, не приближайся, уйди, оставь меня, они используют меня в качестве приманки, чтобы заманить тебя. Тебе еще предстоит набраться сил, ты пока не можешь сражаться с ними, уходи». Человек, висящий на дереве, внезапно поднял голову, дико крича на Цзян Чэня. Волосы на его голове были сильно растрепаны. Это был Цзян Фэн. В этот момент стало видно, что лицо Цзян Фэна пересекают три глубоких рубца, словно разбившие все лицо на части и выглядящие довольно пугающе. На его теле не было ни единого кусочка неповрежденной кожи, он весь был усеян ранами. Но ужаснее всего было то, что по дереву ползали черные жуки, и эти длинные, гибкие существа размахивали огромными щупальцами, постоянно кормясь кровью Цзян Фэна и обгрызая края его ран. Спустя недолгое время от ног Цзян Фэна остались только белые кости. Неожиданно группа одетых в черные практиков высыпала из-за обеих сторон огромного дерева, каждый человек держал в руках поводок, связывающий свирепого зверя. Все эти звери находились в сфере истока. Рев. Когда звери взревели, их аура достигла небес, казалось, будто все небо и земля были разрушены этим ревом. Рев. Свирепые звери завыли и побежали к Цзян Чэню. Цзян Фэн использовал все свои силы, чтобы хрипло закричать. «Ченер, спасай свою жизнь, беги». Бежать, нужно сказать, что эта иллюзия была вполне реалистичной. Хотя Цзян Чэнь продолжал повторять себе, что все это подделка, его сердце все равно заколебалось в тот момент, когда он увидел состояние своего отца. Дело было не в слабости его сердца, просто кровная связь между отцом и сыном в тот момент заставила его сердце почти бесконтрольно затрепетать. Это был врожденный резонанс между родственниками, который невозможно было преодолеть. Однако, Цзян Чэнь все-таки тренировал каменное сердце. Если бы кто-то другой оказался в этой иллюзии, она могла бы постепенно поглотить его. Но Цзян Чэнь не верил в то, что предстало перед его глазами, от начала и до самого конца. Его отец действительно отправился в высшую восьмую область, это было верно. Но испытания этого уровня было недостаточно, чтобы победить Цзян Чэня. Когда он посмотрел на зверя, прыгнувшего на него, Цзян Чэнь не отступил, но вместо этого свирепо оттолкнулся ногами и бросился к дереву. «Все это иллюзии, развейтесь!» Божественный кулак бесконечности Цзян Чэня, сияя светом вековых тайн, тяжело врезался в огромное дерево. Бах! В этом ударе содержались тайны одного цикла цветения и увядания, что тоже считалось циклом возрождения. Когда он нанес удар, все иллюзии исчезли, словно разбитое стекло. Путь возрождения может понять слабости каждого. Мозг беспомощности проверял способности к рассуждению, Океан божественного пепла испытывал мужество, появление Дань Фи проверяло мою решимость, а это было испытание на сохранение рассудка перед лицом страдания членов семьи. Каждое испытание было способно охватить самую слабую часть сердца каждого. Этот тест находился уже на совершенно другом уровне. Однако каменное сердце Цзян Чиня оказалось еще сильнее, и даже этот уровень иллюзии не смог его победить. Хотя он не знал, сколько еще испытаний ему предстояло пройти, он все равно без колебаний бросился вперед. Ночь прошла, и наступил второй день. С рассветом психологическое давление ночи тоже постепенно начало отступать. Однако это испытание сопровождалось и огромным истощением его умственной силы. Каменное сердце Цзян Чиня еще не истощилось, но, если бы у других практикующих не было специальных методов для тренировки умственной силы, они становились бы все слабее и слабее перед предстоящими испытаниями, если бы не сели, занявшись медитацией. Чем больше истощалась их умственная сила, тем большее давление они испытывали во время последующих испытаний. Как только они исчерпают себя, лишившись необходимой умственной силы, их вполне могли поглотить иллюзии, пополнив тем самым статистику неудач. Хотя Цзян Чень к этому времени встретился с многими испытаниями, этого оказалось недостаточно, чтобы действительно повлиять на его мыслительные способности. Каменное сердце теперь находилось на седьмом уровне, и его сердце стало таким же устойчивым, как валун. Такой небольшой встряски было бы недостаточно, чтобы повлиять на него. Продолжая двигаться вперед, у Цзян Чиня не было никаких лишних мыслей, когда он беспрепятственно продвигался по своему пути. Через некоторое время он увидел перед собой внушающий благоговейный трепет дворец. На нем были написаны слова «Павильон несметных сокровищ». Он огляделся по сторонам и не увидел другого пути. Ему нужно будет войти в этот павильон, чтобы продолжить двигаться вперед. Цзян Чень предупредил себя, что это место было еще одной иллюзией. Держа эту мысль в уме, он вошел в павильон. Как только он ступил внутрь, до его ушей донесся чей-то голос. «Добро пожаловать в павильон несметных сокровищ. Павильон – чудесное место на пути возрождения. Вы можете выбрать здесь любой метод или технику боевого искусства, которую пожелаете, или любое божественное оружие, чудесную пилюлю или редкое, экзотическое существо. Помните, вы можете выбрать только одно из представленных здесь сокровищ. Четыре предка собрались вместе за пределами пути возрождения. Ледяной туман легонько вздохнула. Одна треть мирских практиков уже дисквалифицирована. Это действительно потрясающее испытание. Похоже, всего 10 тысяч останутся из всех 400 тысяч уже на этом этапе. Они подсчитали, что две трети будут устранены на пути возрождения, поскольку у него были разные уровни испытаний. Для практиков со слабой силой сердца это было бы очень сложным испытанием, но спустя меньше суток треть группы уже была отсеяна. При таком раскладе количество дисквалифицированных людей может значительно превысить их первоначальные ожидания. Хотя путь возрождения непрост, так нужно, чтобы проверить силу сердца. Если они не могут пройти даже испытание сердца, тогда дисквалифицированные – это просто посредственные таланты, и у них нет будущего. А раз уж они мусор, то какой смысл вздыхать с сожалением после того, как от них избавились? Фыркнул преследующий солнце. Он не испытывал особых чувств к выбывшим из отбора людям. Больше всего он заботился о том, как много сможет остаться, и были ли среди них какие-нибудь темные лошадки, которые могли привлечь их внимание. Он чувствовал, что с ресурсами обычного мира в нем не будет гениев, достойных сразиться за место среди последних 16. Тысяча листьев вздохнул. Они еще не достигли самого сложного испытания. Павильон несметных сокровищ является самым трудным испытанием для всех. Последний тест после павильона еще сложнее. На последних двух тестах отсеивается наибольшее количество практиков. Интересно, дошел ли уже кто-нибудь до павильона? Предки не могли видеть, что происходило на пути возрождения. Все откроется только тогда, когда практик покинет путь возрождения. Девять львов рассмеялся. Прошло меньше суток. Если кто-то уже попал в павильон несметных сокровищ, то он продвигается слишком быстро. Я догадываюсь, что многие все еще стоят в смущении перед океаном божественного пепла, а некоторые даже застряли перед мостом беспомощности. Ледяной туман тоже кивнула. Действительно, если бы кто-то добрался до павильона несметных сокровищ, тогда он был бы непревзойденным гением. Сила его сердца Дао была бы такой, что нам было бы трудно найти такого гения даже в четырех великих сектах, верно? Чего вы волнуетесь? Мы получим уведомление, как только кто-то пройдет через павильон. Они не могли видеть, что происходит на пути возрождения, но павильон был единственной частью пути, имевшей связь с внешним миром. У древнего почтенного эксперта, который создал путь возрождения, должно быть, были причины для размещения здесь дворца несметных сокровищ. Внешний мир получал уведомления, как только кто-то проходил через этот павильон. Глава 286.1. Человек с силой сердца гения появился. Однако, как они и сказали, нужно было обладать невероятной силой воли, чтобы добраться до павильона несметных сокровищ через полдня. Даже если они являлись четырьмя предками, сила их сердца, когда они были молодыми, находилась не на таком уровне, при котором они могли бы достичь павильона, проведя полдня на пути возрождения. Достижение павильона означало, что начались настоящие испытания. Уровень иллюзий внутри павильона был выше, чем у всех тех, что были до него. Если бы все искушения, ужасы и иллюзии жизни и смерти не смогли победить кого-то со стойкой силой сердца, тогда он столкнулся бы с бескрайним искушением в павильоне. Те, кто мог противостоять соблазнам методов боевого развития и божественного оружия, были немногочисленны и встречались невероятно редко. В конце концов, в мире боевого дао, особенно среди мирских практиков, почти всем не хватало техник и методов боевых искусств. Именно эти лишения привели к тому, что они жаждали этих предметов. Поскольку они желали их заполучить, сколько из них смогли бы остаться неподвижными, как гора, и воздержаться от их осмотра или вообще не прикоснулись бы к чему-либо из этого. Даже люди с закаленной волей, скорее всего, подойдут к павильону несметных сокровищ только на третий день, верно? Третий день, преследующий солнце слегка улыбнулся. Младшая сестра Ледяной Туман, ты всегда так оптимистична. Простой мирской практик, проходящий через павильон на третий день, на мой взгляд, это совершенно невозможно. Только лучшие ученики секты могут пройти через павильон за три дня. Я бы предположил, что в каждой секте таких менее пяти человек, и это те, кто специально обучен методом укрепления своего сердца дао. Если это те, кто никогда не фокусировался на ментальных искусствах, то я бы сказал, что они не смогут пройти через павильон менее чем за пять дней. Организатор, отвечающий за первый этап, сказал, что люди пройдут испытание, если закончат путь за 10 дней. Завершение его за 8 дней считалось выше среднего результата. 5 дней означало, что человек был гением в вопросах разума. А если он выйдет из пути возрождения через 3 дня, это будет непревзойденный гений, которого трудно найти даже за 100 лет, и он обязательно привлечет к себе внимание предков. В конце концов, даже немногие из лучших гениев четырех великих сект могли пройти весь этот путь за 3 дня. Старый монстр, преследующий солнце, ты, похоже, довольно пренебрежительно относишься к мирским практикам, хотя именно ты был тем, кто открыл гения с телосложением Луаня в обычном мире, саркастически рассмеялся Девять Львов. Неужели ты не хочешь, чтобы в мирском мире появился еще один гений? Дело не в том, что я не хочу, слегка улыбнулся преследующий солнце. Просто я объективно анализирую ситуацию. В конце концов, обычный мир по-прежнему остается обычным миром. Имеющиеся там ресурсы составляют менее 1% от того, что есть у сект. Скорость, с которой появляются гении, естественно, тоже составляет менее 1% от сект. Сколькими гениями могут похвастаться наши четыре великие секты? Поразмыслив над этим, вы тоже поймете, что стремление отыскать гения в мирском мире сродни поиску иголки в стоге сена. Тысяча листьев изобразил на лице легкую улыбку и покачал головой, так ни слова и не сказав. Внезапно из центра управления раздался шокированный возглас. Как такое возможно? Это же не может быть правдой. Да ладно, кто-то уже прошел через павильон несметных сокровищ. Разве не прошло всего полдня? Это даже не целый день. Какой ненормальный гений. Выходит, обычный мир действительно способен породить такое извращенное существо. Что-то, должно быть, неправильно с подсказками или с самим путем возрождения. Никто не смог бы добраться до павильона несметных сокровищ всего за полдня, не говоря уже о том, чтобы пройти через него. В самом деле, кто из них смог бы устоять перед огромным искушением стольких сокровищ в павильоне? Как обычные практики могут не обращать на них внимания? Это попросту невозможно. Предки не должны были лично наблюдать за первым отбором. Теми, кто кричал от шока, были руководители высшего звена, отобранные из всех четырех сект и отвечавшие за наблюдение за первым испытанием. Все предки были поражены, когда услышали эти недостойные восклицания. Их взгляды устремились на центр управления. Центр управления должен был получать уведомления всякий раз, когда кто-либо проходил павильон несметных сокровищ. Зеленая фигурка появлялась за каждого миновавшего его человека. Это просто смешно. Путь возрождения, территория древних времен, как могла произойти такая ошибка? Тысяча листьев бросился туда первым. Ледяной туман тоже поспешила за ним. Девять львов с надменной улыбкой посмотрел на преследующего солнце. Старый монстр, преследующий солнце, поскольку ты был так уверен, что в течение трех дней через павильон несметных сокровищ никто не пройдет, то я верю, что это, должно быть, ошибка с путем возрождения, ХМ. Ха-ха, у предка девять львов, похоже, были не лучшие отношения с преследующим солнце, и он, естественно, не отказался бы от возможности отпустить саркастическую шутку в адрес последнего. Преследующий солнце же в это время чувствовал себя чрезвычайно расстроенным. Кто-то прошел через павильон всего за полдня. Это звучало как полная чушь, как бы он ни думал об этом. Тем не менее он был старым монстром сферы истока и, конечно же, знал, что путь возрождения был наследием древнего эксперта. Он просто не мог ошибиться. Это означало, что кто-то из мирских практиков действительно прошел через павильон. Такая скорость прохождения испытания, менее чем за день, означала, что этот человек намного превосходил большинство выдающихся гениев из их сект. Сила сердца этого человека находилась на пугающем уровне. Хотя преследующий солнце чувствовал, как его лицо горит благодаря насмешке девять львов, прямо сейчас у него не было времени беспокоиться об этом. Отбросив в сторону все свои сомнения, он тоже отправился в центр управления. Глава 286.2. Человек с силой сердца гения появился. Зеленая фигурка появилась на гладком каменном зеркале, расположенном в центре управления. Невероятно, просто невероятно, пробормотал себе под нос девять львов. Среди мирских практиков действительно скрывается немало хороших талантов. Похоже, в методе, который наши четыре секты использовали при выборе учеников в прошлом, имелись свои недостатки. Ранее мы с излишним предубеждением относились к мирским практикам. Четыре секты прежде всегда отбирали учеников из секты, передавая традицию через поколения. Хотя они создали подразделения в обычном мире, тем самым делая их так называемыми внешними филиалами сект, ни одна из четырех сект особенно не ценила эти внешние подразделения. Туда отправляли либо отщепенцев, либо тех, у кого не было будущего в секте и которые предпочитали наслаждаться славой и богатством в обычном мире. Поскольку секты не ценили внешние подразделения, это сильно снижало шансы на вступление в секты для обычных практиков. В конце концов, выбор во внешнем мире был невелик. Поэтому секты не предусматривали большое количество мест для учеников из внешних подразделений. Место могло появляться каждые 5 или 10 лет, а нередко и вовсе никого не принимали. Для молодых практиков потеря 10 лет означала бы, что они упустят слишком много лучших лет для обучения в наиболее подходящий для этого период жизни. Поэтому судьбы большинства мирских практиков решались в момент их рождения. Это не означало, что никто не мог изменить свою судьбу и войти в секты, но таких было немного и появлялись они крайне редко. Даос Ледяной Туман, с твоим видением, ты уже замечала, что среди мирских практиков существует такой гений. Лицо предка Тысяча Листьев также было наполнено недоверием. Насмешливая улыбка скользнула по прекрасному лицу предка Ледяной Туман. Даос Тысяча Листьев, хотя моя секта Дуновения Ветра и является знатоком по части раскрытия гениев, для этого необходимо совершить некие действия. Разве вы мне поверите, если я скажу, что могу различить чей-то потенциал с первого или со второго взгляда? Тысяча Листьев усмехнулся. Это правда, просто такие гении встречаются слишком редко. В наших четырех сектах могут быть выдающиеся гении или гении с необычайным потенциалом, но люди с такой сильной волей столь же редки, как чешуя дракона и перья феникса. Глаза девять львов засияли. Неужели это один из тех самых гениев с врожденной силой сердца? Я помню, что слышал о так называемом сердце правителя, которым обладают только гении с врожденной силой сердца. Они обладают огромной силой сердца, которая не может взволновать ничто, происходящее вокруг них, такие же непоколебимые сердцем, как правитель. Не обманывая себя, холодно засмеялся преследующий солнце. Наш союз 16 королевств, Территория с самым немногочисленным населением среди земель всего сущего. Я никогда не слышал, даже в прошлом земель всего сущего, о появлении на их территории гения с сердцем правителя, так с какой стати нам посчастливится наткнуться на него? Девять львов тоже усмехнулся. Ну, некто только что сказал, что ни один из мирских практикующих не сможет пройти через павильон несметных сокровищ в течение 3 дней. В этом мире всегда есть место для исключения, не говоря уже о том, что, хотя прохождение им павильона и впечатляет, он не обязательно сможет справиться с последним испытанием, тихо проворчал преследующий солнце. Как ты думаешь, последнее испытание сломит волю кого-то, кто смог так легко выйти из павильона? Ты никогда не узнаешь этого наверняка, хмыкнул преследующий солнце. Преследующий солнце, почему у меня такое чувство, что ты споришь только ради самого спора? Как насчет такого, если этот человек сможет прорваться через путь возрождения, тогда ваша секта Пурпурного Солнца отступится и позволит нашим 3 сектам сразиться за него. Девять львов попытался его спровоцировать. Старый монстр Девять львов, тебе не стыдно произносить такие наивные слова, в твоем-то возрасте? У меня может быть личное мнение, но отбор – это великое событие для всей секты. Между ними нет никакой связи. Отступиться? Почему мы должны отступать, когда перед нами гений? Так теперь ты признаешь, что мы встретили гения. Редко найдешь подобную силу сердца, но его будущие результаты еще предстоит выяснить. Если его потенциал окажется посредственным, а таланты в других областях ничтожны, тогда он все равно в итоге окажется бесполезен. Слова преследующего солнца имели смысл. Сила сердца была всего лишь одной из гарантий вознесения в сферу истока. Однако она стала бы бесполезной, если бы у практика не хватало как достаточного потенциала боевого дара, так и способности тренироваться до сферы истока. Потенциал был не менее важен на пути обучения боевому дару. Но если бы у человека не хватало силы воли и имелся только потенциал, он все равно не смог бы далеко продвинуться на пути боевого дара. Это стало бы пустой тратой этого сильного сердца дара. Однако, несмотря на то, что слова преследующего солнца были вполне обоснованы, другие предки явно не обращали на них особого внимания. Куда больше внимания они уделяли необходимости проследить за этим неукротимым гением и посмотреть, как он проявит себя в следующих испытаниях. Если его потенциал и в других областях окажется неплохим, тогда он был бы отличным талантом, достойным их внимания и заботы. Даже если его силы будет недостаточно, чтобы попасть в последние 16, о нем все равно бы стоило позаботиться. Кто же этот гений? Внезапно перед внутренним взором предка Тысяча Листьев появилась фигура Цзянчиня. Он и сам не понимал, почему у него вдруг возникла эта мысль. Возможно, просто потому, что единственным, кто произвел на него впечатление из этих 400 тысяч, был Цзянчинь. Кроме того, предок Тысяча Листьев сам не обнаружил в Цзянчине ничего особенного. Конечно же, Цзянчинь был на слуху и у других предков. В конце концов, он был единственным, кто запомнился им до отбора. Однако, когда дело дошло до гения сердца, никто ни в чем не был уверен, так как этот человек мог оказаться любым из 400 тысяч участников. Они не могли установить личность человека после того, как он надел их маску и одежду. Им оставалось только использовать жетон участника, чтобы запомнить его номер и наблюдать за его будущими успехами. Что касается того, кто скрывался за этим жетоном, им придется подождать окончания испытаний, чтобы выяснить это.